Бессмертие как цель научных поисков от средневековья до новейшего времени. Эликсир жизни и фонтан вечной молодости. Зелье вечной жизни – легендарный эликсир бессмертия и молодости. Средство, упоминавшееся во многих мифах и легендах разных народов мира, в основном как пища богов. Как мы уже знаем, древнегреческие божества вкушали амброзию, индийские – амриту. В древнеиранской мифологии напитком бессмертия считалась хаома, а в скандинавских мифах даровали вечную юность молодильные яблоки. Даосский император Цин Ши Хуанди 259-210 года до нашей эры всю жизнь искал рецепт эликсира бессмертия. По легенде, он умер, приняв средство, содержащее ртуть, считая, что оно продлит ему жизнь. Эликсир бессмертия остался целью поисков алхимиков Средневековья и эпохи Возрождения. Считалось, что получить его можно с помощью так называемого философского камня. Успеха в его создании, согласно легендам, получилось достичь французу Николя Фламелю. Говорят, что именно благодаря этому мифическому предмету Фламель получил несметное богатство и прожил долгую жизнь. Алхимики стремились найти средство, которое могло бы излечить все болезни и дать человеку бесконечное количество лет. Например, английский монах Роджер Бэкон предпринимал попытки создать эликсир жизни, который мог бы вдобавок воскрешать умерших. А швейцарский врач и естествоиспытатель Парацельс, пока занимался разработкой эликсира, добился значительных успехов в медицине и изобретении лекарств. Совокупность знаний, накопленных с годами, в том числе в ходе поисков рецепта бессмертия, привела к появлению в будущем таких научных направлений, как химия и фармакология. Помимо историй о философском камне, существуют другие предания, которые гласят об источнике молодости – фонтане, искупавшись или испив из которого, можно обрести вечную юность. Так известны легенды о могущественном государстве пресвитера Иоанна, о царстве, которое больше напоминает земной рай, и о царе-священнике, вставшем на защиту христианства. В своей идеальной стране, полной чудес и всех благ мира, Иоанн прожил долгую счастливую жизнь, благодаря тому, что обладал подобным источником. Исследователи долго искали мифическое царство, которое, как считается, была расположена на территории Индии, но так и не нашли. Возможно, одна из самых известных историй о поисках секрета вечной жизни и молодости об испанском конкистадоре Хуане Понсе де Леоне. Во время путешествия мореплаватель услышал от коренных жителей Карибских островов рассказ о фонтане молодости, который мог бы восстановить жизненные силы любого, кто и запьет его воды. Понсе де Леон так и не смог найти источник, но открыл новую землю – Флориду. В средневековые времена граница между мифом и наукой, между магией и технологиями, была размыта. И почти все мыслимые и немыслимые средства от старости и смерти были испробованы, но тщетно. Тем не менее, наступал период расцвета. По мере того, как исследователи совершали все больше открытий, цель казалась ближе и ощутимее. Ключ к бессмертию – разум. С развитием культуры и науки трансцендентные ожидания по поводу вечной молодости, бессмертия, все больше и теснее переплетались с научной составляющей. И неспроста, ведь начиналась эпоха подъема. В 17-18 веках произошло множество открытий в области медицины, географии, экономики, инженерного дела, а также искусства, литературы, философии. Казалось очевидным, что с помощью научных достижений можно значительно улучшить жизнь человека, например, сделать ее комфортнее и счастливее, а значит, благодаря им возможно излечить самые серьезные заболевания и продлить жизнь. Разум, а не Бог, становился той всемогущей силой, которая могла бы привести к прогрессу и свершениям. Поэтому ученые начали постепенно отходить от религиозного миропонимания в пользу рационального. В конце концов, мыслители эпохи позднего Возрождения и Просвещения переосмыслили устремления предков и допустили, что человеческое тело можно преобразить без божественного вмешательства и чудодейственных эликсиров, а с помощью науки. Хотя такая идея и была прогрессивной, все же позаимствована она, как считают некоторые исследователи, из философии христианского гуманизма, в частности из убеждений итальянского мыслителя эпохи Возрождения Джованни Пико делла Мирандолы. Согласно его взглядам, человек свободен в своем выборе. Он самостоятельно может принимать решения относительно своего облика, обязанностей, места в мире. Он сам творец собственной жизни, но которую, впрочем, все же дал ему Бог. В известной речи о достоинстве человека, созданной Пико в качестве вступительного слова к философскому диспуту, Бог-создатель обращается к человеку со следующими словами: «Я не сделал тебя ни небесным, ни земным, ни смертным, ни бессмертным, чтобы ты сам, свободный и славный мастер, сформировал себя в образе, который ты предпочтешь. Ты можешь переродиться в низшие, неразумные существа, но можешь переродиться по велению своей души и в высшие божественные». С течением времени научный элемент философии бессмертия все же возобладал над божественным. Это прослеживается в утопическом романе «Новая Атлантида» английского философа эпохи позднего Возрождения Фрэнсиса Бэкона. В нем он описывает остров Бен-Салем, которым управляют король и орден ученых, именуемый Дом Соломона. Согласно повествованию, научное сообщество успешно ведет исследовательскую деятельность. Одни изучают механические науки, другие ставят опыты. Третьи создают изобретения вроде летательных аппаратов, подводных лодок, приборов для управления климатом. Но что важно, в романе отражена тема, близкая современному трансгуманизму. Ученые работают над замедлением старения, восстановлением молодости, продлением жизни. Они стремятся победить все болезни. Разрабатывают средства, которые могло бы контролировать боль. Хотят искусственным образом увеличить силу человека. Оживляют животных после смерти. Многие из вещей, описанных в романе, нам открыла наука лишь спустя столетия, в 19-20 веках. Но в то время все они расценивались как фантастические. Так и мыслители просветительного века, последовавшие за Бэконом в следующее столетие, верили, что люди не ограничиваются рамками собственного тела или общественным мнением, или божественной волей, а властны что-либо изменить с помощью научных технологий. Маркиз де Кондорсе, Уильям Годвин, Дени Дидро – все они считали, что с помощью разума можно одолеть старость и смерть. В частности, маркиз де Кондорсе, французский философ, математик, в своей работе «Эскиз исторической картины прогресса человеческого разума» писал, что природа не установила никакого предела нашим надеждам, а благодаря прогрессу в науке и медицине в будущем удастся увеличить длину жизни человека на неопределенный срок. По его словам, средняя продолжительность жизни, которая должна беспрестанно увеличиваться по мере того, как мы углубляемся в будущность, может возрастать согласно такому закону, что она беспрерывно приближается к беспредельному протяжению, никогда его не достигая. Или согласно такому, что эта самая продолжительность могла бы приобрести в бесконечности веков размер большей всякой определенной величины, которая была бы ей назначена пределом. Если в высказываниях Кондорсе можно уловить некоторую осторожность, он не утверждает, что бессмертие все же достижимо, то Уильям Годвин, английский писатель и журналист, был настроен радикальнее и считал, что в будущем человек обретет власть над материей, а значит и над смертью. В первом издании книги «Исследование о политической справедливости и ее влиянии на мораль и счастье» Годвин рассуждает: возвратимся к возвышенному предсказанию Франклина. Дескать, однажды разум сделается всевластен над материей. Ежели над всею материей, отчего же не над материей собственных наших тел? Словом, отчего человеку не сделаться однажды бессмертным? В своей работе Годвин воображал будущее, в котором исчезнут всякие болезни, страсти и желания. В новом мире люди не будут заниматься продолжением рода, поскольку в этом нет необходимости, все и так живут вечно. В свою очередь, французский писатель Дени Дидро и вовсе утверждал, что в процессе эволюции появится великое разнообразие постчеловеческих видов. В произведении «Сон д'Аламбера» Дидро выразил свой материалистический взгляд на мир и вообразил возможность создания разумных животных, гибридов животных и людей, машин, обладающих мышлением. К идеям Кондорсе, Годвина и других философов относительно будущего развития человечества относились, мягко говоря, скептически, поскольку метафизические утверждения, выдвигаемые ими, выходили за пределы опыта. Английский ученый Томас Роберт Мальтус в своем очерке «Опыт закона о народонаселении» отверг идею Кондорсе о продлении жизни на неопределенный срок, заявив, что гадание о человеческой эволюции – пустое, бесполезное занятие. Что касается утопических воззрений Годвина, то Мальтус и вовсе назвал их абсурдными. Широкая публика, как правило, поддерживала критику, принимая утопические прогнозы за иллюзии, а философов – за наивных мечтателей. Но их можно понять. В эпоху террора Робеспьера, после начала Великой Французской революции, люди пережили крах многих своих надежд относительно светлого будущего. Так или иначе отсюда, из 17-18 веков, растут корни трансгуманизма. Наследие Бэкона, Кондорсе, Дидро, вкупе с влиянием Исаака Ньютона, Томаса Гоббса, Джона Локка, Иммануила Канта, Агюста Конта и других просветителей позволило понять, что разум должен быть ключевым способом познания мира и определения места человека в нем. Они подарили нам надежду и позволили верить в то, что болезни, старость, смерть и другие человеческие ограничения в конце концов будут преодолены благодаря научно-техническому прогрессу. Николай Федоров и русские космисты. Бессмертие через воскрешение. Научные прорывы и медицинские достижения, совершаемые в 19-20 веках, все больше убеждали в том, что совершенству человека и его способностей нет предела. Еще сильнее подстегивали ученых и врачей добиваться кардинального увеличения продолжительности жизни. Вслед за новыми технологиями по всему миру возникли новые умонастроения, еще более радикальные и прогрессивные. И хотя трансгуманизм сформировался лишь в начале 20 века, его предшественники уже предлагали настоящие программы по достижению бессмертия. Русский мыслитель, футуролог Николай Федоров изложил свое мировоззрение в труде «Философия общего дела» – проекте по полному уничтожению смерти. Согласно его тезисам, смерть вовсе не неизбежный конец, а истинное зло, ведь люди созданы для жизни вечной. И устранить существующую несправедливость может сам человек. Только ему дана власть это сделать. Если общество будет стремиться к сплочению, объединению усилий, труду и познанию, взаимопомощи и братолюбию, тогда со временем исчезнут такие понятия, как эгоизм и альтруизм, господство и рабство, а люди будут равны между собой. Федоров считал, что в таком обществе можно будет победить главного врага человечества. Должна быть умерщвлена, наконец, и смерть сама. Самое крайнее выражение вражды, невежества и слепоты, то есть неродственности. В будущем, по мнению философа, благодаря расширению научных знаний, люди смогут не только остановить естественное угасание жизни, путем очищения организма и регулирования процессов, протекающих в нем, но и предотвратить случайную смерть, происходящую по внешним причинам, путем контроля над ситуациями окружающей среды. При этом для Федорова бессмертие лишь для потомков – вещь, несовместимая с равенством, братством и справедливостью. Ведь все, кто жил ранее, не смогли достичь того же. Вечная жизнь, которая будет доступна только избранным, расценивалась Федоровым как измена общему долгу. Потому что нет достоинства добывать жизнь для себя, для своей драгоценной личности и защищать свою личную свободу. Всякий зверь так поступает. Тот недостоин жизни и свободы, кто не возвратил жизни тем, от коих ее получил. Поэтому дело сынов, их первостепенная задача – работать над воскресением умерших. Философия Федорова уникальна тем, что сочетает в себе два начала – рациональное и иррациональное, научный тип мышления и религиозный способ познания. Рациональная основа выражается в стремлении к прогрессу – научному, социальному, политическому и так далее. Иррациональная основа заключается в духовном возрождении личности через воскрешение предков. Добиться бессмертия, как считает Федоров, возможно только в условиях слияния духовности и прогресса, синтеза религии и науки. Только цельное знание позволит навсегда победить смерть. Последняя же цель человечества – освоение космоса и колонизация других планет. Мысль, вдохновившая многих на свершение открытий в области космонавтики. Идеи Федорова легли в основу философского направления, получившего название «русский космизм». Его последователями, помимо самого Федорова, стали Циолковский, Вернадский, Чижевский и другие. В частности, русский ученый Константин Циолковский развивал идею о расселении человека в космосе. Он говорил, что невозможное сегодня станет возможным завтра. И нет конца жизни, конца разуму и совершенствованию человечества. Прогресс его вечен. А если это так, то невозможно сомневаться в достижении бессмертия. Ученый-естествоиспытатель и философ Владимир Вернадский, в свою очередь, считал, что естественная природа, в которой существует человек, не обладает средствами и условиями для бесконечной жизни. Поэтому ее необходимо усовершенствовать силами разума и науки. В процессе эволюции, по мнению Вернадского, биосфера постепенно перейдет в стадию ноосферы, когда человечество сможет управлять законами природы и развитием живых существ. Чуть позже идеи Федорова подхватит французский священник и ученый Пьер Тейяр де Шарден, один из создателей теории ноосферы. Но в отличие от Вернадского, он рассуждал, что развитие будет происходить по божественной воле. Он верил, что эволюция постепенно приведет к объединению человеческих разумов в точке омега, состоянии наибольшей сложности и наивысшего сознания, что позволит прорваться сквозь границы времени и пространства и слиться с Богом в вечности. Ожидаемо, что философия русского космизма сильно критиковалась. Космисты представлялись научному сообществу еретиками, а их идеи – околонаучными. По мнению ученых Миркина и Наумовой, последователи русского космизма не только раньше, но и теперь совершенно оторваны от реальности. Они не учитывают множество проблем глобального масштаба, вроде нехватки ресурсов, потепления климата из-за роста населения и так далее. Поэтому их мечты и планы обречены на провал. Хотя оппоненты русского космизма приводят весьма убедительные аргументы, вовсе не означает, что эту философию стоит полностью отвергнуть. Некоторые ее элементы просто обязаны стать частью нового, формирующегося мышления. Ведь именно к этому должны быть обращены все научные стремления – к достижению благополучия человека, которое и выражается в продлении жизни и здоровья. Возможно, последующим – а может быть даже современным поколением космистов, не только философам, но и физикам, биологам, генетикам, удастся указать нам дорогу в будущее. Сейчас, по крайней мере, оно выглядит более осязаемым, чем 100 лет назад. Бессмертие через победу над старением. Когда все причины старости станут известны, и когда будут найдены средства борьбы с ним, тогда жизнь уже не будет иметь естественных пределов. Джордж Паджет Томпсон. Предвидимое будущее. Пока теоретики размышляли о грядущем бессмертии человечества, практики работали над тем, чтобы преодолеть естественные возрастные ограничения здесь и сейчас. А что так разрушает и тело, и разум, способствуя угасанию жизни, как не старение? В конце 19 века многие научные авторитеты соглашались с тем, что старость – это болезнь, которую возможно вылечить, однако испытывали сложности с ее изучением. Дело в том, что процесс старения как заболевание исследовать довольно трудно, потому как необходимо собрать воедино и учесть все факторы, причины, механизмы, слишком много разнородных данных и одновременно недостаточно цельных знаний, чтобы проводить исследования. Лишь немногие посвятили себя поиску методов лечения старения как такового. Большинство же сосредоточилось на изучении болезней, связанных со старением. Среди тех, кто начал предпринимать действия в отношении разработки терапии старения, был русский биолог, лауреат Нобелевской премии по медицине Илья Мечников. «Старость наша – это болезнь, которую надо лечить, как всякую другую», писал он в этюдах о природе человека. Мечников считал, что преждевременное старение и смерть наступают вследствие постепенного отравления организма микробной деятельностью и другими ядами. Помочь с этим справиться, как утверждал ученый, могла особая кисломолочная пробиотическая диета. Она избавила бы тело от гниения и кишечных микробов, вызывающих его разложение. Придерживаясь такого стиля питания, Мечников прожил 71 год. Американский биомедицинский исследователь и писатель Чарльз Эсбери Стивенс в свою очередь считал, что клетки организма вечны и лишь внутренние телесные процессы вызывают их старение и смерть. Путь к долголетию и молодости лежит через питание и стимуляцию этих клеток. Он полагал, что в будущем, благодаря развитию науки и медицины, наступит время, когда клетки вовсе перестанут стареть и умирать. В своей книге «Естественное спасение» Natural Salvation – Immortal Life on the Earth from the Growth of Knowledge and the Development of the Human Brain Стивенс изложил свои взгляды относительно возможности жить вечно. Он, как и Николай Федоров, считал, что физическое бессмертие достижимо. Но в отличие от него, предлагал полностью отказаться от религии. У Федорова сама его философия проникнута духом христианства. Бог наделил человека разумом, с помощью которого ему удастся победить смерть. А Иисус своим воскрешением указал путь, по которому должны следовать люди. А вот согласно Стивенсу, вера в сверхъестественные силы губительна, поскольку провозглашает всего лишь вечную жизнь духа после смерти тела, умаляя стремление человека к продлению физической жизни. Он считал, что его поколение живет в самый темный час человечества, час перед рассветом. Слишком поздно, чтобы поддерживать и утешать себя религиозными иллюзиями. Слишком рано, чтобы достичь цели и вырвать свою жизнь из тисков смерти. В конце концов, бессмертная жизнь будет достигнута с помощью прикладной науки, заявил он. К этому движется вся схема эволюции. Период, ознаменовавшийся началом проведения первых научных экспериментов в области старения и омоложения. 19-й – середина 20 века. В 1889 году французский медик Шарль-Эдуар Браун-Секар впервые применил метод, который в будущем назовут заместительной гормональной терапией. Врач связывал процесс старения с ослаблением сексуальной функции и считал, что наука и медицинское радикальное вмешательство помогут вернуть молодость стареющим половым железам. Причем он утверждал, что сможет доказать это на своем примере. Когда Броун Сикару было 72 года, он сделал себе инъекции из семенной жидкости животных, что помогло, по его же утверждению, улучшить состояние здоровья, как физического, так и умственного. Исследователи подхватили эту идею и весьма успешно стали проводить подобные эксперименты. Но позже выяснилось, что эффект от заместительной гормонотерапии недолговечен, а сама технология вызывает много негативных реакций со стороны организма. Тем не менее, данный метод и сейчас широко применяется в клинической медицине, например, в профилактике менопаузы. В 1914 году американский доктор Фрэнк Лидстон выполнил трансплантацию яичек нескольким пациентам. К слову, он пережил эту операцию и сам, утверждая, что это замедлит процесс старения. Он сообщил, что процедура позволила добиться некоторых омолаживающих эффектов, например, улучшения сексуальной функции и обращения седины вспять. Работы Лидстона остались практически незамеченными медицинским сообществом. Большую известность, не во всех случаях в положительном ключе, получили врачи Лео Стэнли, Эйген Штейнах, Сергей Воронов, выполнявшие операции по пересадке половых желез позднее. В 1920-х годах начинают проходить эксперименты по переливанию крови в целях омоложения. В частности, их проводил российский врач Александр Богданов. Он считал, что процесс старения происходит из-за разлаженной организации систем организма и нарушения внутренней среды клеток. Получение же ценного ресурса – крови – могло бы позволить поддержать стабильность организма и способствовать долголетию. Данные выводы действительно подтверждаются в современных исследованиях. В 1930-х годах создаются первые журналы, освещающие темы старения, и исследования, проводимые по ним. Появляются научные специализированные общества в Германии, Великобритании и других странах. Основываются институты, в которых начинает глобально изучаться процесс старения и методы борьбы с ним. Первое такое заведение было открыто в Румынии в 1933 году. В 1938 году впервые проведена международная научная конференция, посвященная теме старения и долголетия. Технологические новшества, появляющиеся друг за другом в первой половине 20 века, давали все большую надежду на то, что победа над старостью и болезнями, связанными с ней, уже близко. Вторая мировая война ненадолго затормозит развитие медицины в сфере старения. Но после нее прогресс продолжится, причем в ускоренном режиме. Будущее человечества. Евгеника и научная фантастика 20 века. Одним из самых влиятельных движений 20-го столетия была евгеника. Ее сторонники считали, что человечеству грозит катастрофа, если рост населения будет происходить беспрепятственно. Лишь контроль со стороны за размножением позволит избежать вырождения человеческого рода, а заодно и улучшить его, если прибегнуть к знаниям о наследственности. Для евгеники характерна твердая вера в силу генов, в определении физических и психических черт, а также в силу науки, рационально используемой для решения острых социальных проблем, таких как, например, преступность, психические расстройства, алкоголизм, слабоумие. Евгенисты были заинтересованы в том, чтобы увеличить число приспособленных элементов общества, содействуя воспроизводству лиц с лучшими признаками. Это явление относится к позитивной евгенике. Однако отрицательная сторона учения состояла в том, чтобы полностью прекратить размножение людей, имеющих те или иные серьезные дефекты в состоянии здоровья и отклонения в поведении, при помощи методов принудительной стерилизации, абортов, полного физического уничтожения. В частности, в ряде стран Европы и США сторонники евгенических законов были обеспокоены тем, что достижения медицины и повышение уровня социальной защищенности могли повлиять на качество человеческого генофонда позволив выжить многим непригодным людям, которые в прежние времена погибли бы. Например, только в США, как пишет профессор Оксфордского университета Ник Босрам в статье «История трансгуманистической мысли», за 50 с лишним лет принудительной стерилизации подверглись более 60 тысяч человек. И жертвами становились не только люди, обладающие наследственными заболеваниями, но и глухие, слепые, сироты и бездомные. Евгенические законы также были приняты в Швеции, Дании, Норвегии, Эстонии и других странах. Но все это меркнет перед евгенической программой нацистской Германии, которая привела к массовому уничтожению миллионов людей, которых нацисты считали низшими по расе. Это оставило неизгладимый след в истории. И все, что сейчас ассоциируется с нацистской идеологией, в том числе учение о селекции человека, вызывает, мягко говоря, отторжение. Поэтому весьма естественно, что евгеническое движение как таковое в конце концов пришло к логическому завершению, а все формы евгеники, так или иначе ущемляющие права и свободы, были отвергнуты из-за своих преступлений против людей. В наши дни от этого слова бросает в дрожь, говорит английский биолог Ричард Докинс. Одного слова «евгеническое» при описании политики бывает достаточно, чтобы большинство людей от нее отказалось. Многие называют трансгуманизм современной формой евгеники, поскольку это движение тоже выступает за ускорение и усовершенствование человеческого развития с целью радикально изменить положение людей. Однако трансгуманисты не поддерживают идеи о селекции человека, а напротив, ратуют за репродуктивную свободу. Генетическое улучшение человечества, по мнению последователей трансгуманизма, возможно с помощью генной терапии, которая, как предполагается, в будущем будет доступна всем людям на планете, а не только избранным. Своим ближайшим предшественником современные трансгуманисты считают английского биолога Джона Бердона Сандерсона Холдейна, который, будучи сторонником евгеники, все же критиковал евгеническое магистральное движение за упор на прекращение воспроизводства непригодного населения и российский уклон. Вместо этого он утверждал, что наиболее эффективный способ улучшения человеческого вида – это дать ему максимально возможное количество свободы, образования и богатства. Свои размышления о том, чем грозит научный прогресс человечеству, он изложил в труде «Дедал» или «Наука и будущее», полагая, что новые технологии можно использовать как во благо, так и во зло. Холдейн сохраняет оптимизм и считает, что силу науки можно пустить в нужное русло, чтобы получить как можно больше выгоды и изменить человеческую природу к лучшему. Вместо того, чтобы прибегать к инструментам, которыми орудовало антигуманное направление евгеники, вроде стерилизации и убийств, ученый предлагает иной путь – генетические модификации и зачатие в пробирке. Так, по мнению Холдейна, люди будущего смогут контролировать свое развитие, выбирая лучшие генетические черты. А процесс воспроизводства будет происходить методом эктогенеза, тем, что сегодня нам известно как экстракорпоральное оплодотворение, сокращенно ЭКО. В своей статье Холдейн выдвигает очень важную мысль, которая красной нитью проходит и через наше повествование. Он говорит, что общество всегда сначала презирает новаторов, которые выдвигают революционные идеи, но спустя время всегда почитает их. Так было, например, с теми, кто предложил одомашнить животных или выводить их новые виды. Так будет, по мнению Холдейна, и со сторонниками эктогенеза и направленной мутации. Сначала они столкнутся с общественным порицанием, но потом их методы будут широко применимы по всему миру. Через 150 лет, говорит ученый, большинство детей будут зачаты методом ЭКО. С учетом быстро развивающихся репродуктивных технологий, с его прогнозом сложно не согласиться. Дедал Холдейна оказал огромное влияние не только на науку, но и на культуру, положив начало большому количеству дискуссий о предполагаемом будущем человека. Так, например, британский философ Бертран Рассел, в свою очередь, не разделял оптимизма Холдейна и считал, что прогресс в науке лишь усилит социальное неравенство, повышая мощь господствующих классов и нарушит свободы и права личностей. Технологии, по мнению Рассела, несут вред и потакают развитию пороков общества вроде лени и переедания, а также провоцируют насилие. А все, что дает возможность предаваться страстям, не может быть полезным для человечества. Братья Олдос и Джулиан Хаксли были друзьями Холдейна, однако оба придерживались разных точек зрения. Если Джулиан Хаксли, английский биолог, с энтузиазмом поддерживал взгляды Холдейна, то Олдоса Хаксли, известного писателя, наоборот, оттолкнули его идеи. В своем романе «О дивный новый мир» 1932 фантаст описывает антиутопию, в которой беззаботность, беспорядочные сексуальные связи и философия потребления являются высшими ценностями. Люди больше не рождаются естественным образом, а выращиваются в специальных лабораториях. Еще до рождения их делят на касты, где альфы наиболее развиты физически и умственно, а эпсилоны подобны обезьянам и обладают лишь примитивными навыками. Чтобы поддерживать кастовую систему, всем ее членам с самого детства прививается чувство гордости за принадлежность к своей касте. Их учат почитать высших и презирать низших. Внушение установок, соответствующих фордистской религии, происходит прямо во сне, методом гипнопедии. Технологии, описываемые в романе, используются не для улучшения развития человека, а наоборот, для подавления личности и общего контроля. Больше нет таких понятий, как искусство, любовь, брак и свобода. Зато в полной мере реализованы зомбирующие массовые развлечения. Примитивная музыка, ТВ-шоу и наркотики. Достижения медицины позволяют людям не стареть. Однако все они к 60 годам умирают из-за наркозависимости. Еще одно средство контроля над численностью населения. Кромешный ад. Таким видел Олдос Хаксли будущее научного прогресса. Произведение «О дивный новый мир» вызвало как восхищение, так и шквал критики со стороны читательской публики. В частности, среди тех, кто не разделял взглядов Хаксли, был писатель Герберт Уэллс, который сказал, что роман предал будущее. Другие утверждали, что произведение оскорбляет прогресс и отражает страх писателя перед ним. Пессимизм Хаксли, по мнению многих современников писателя, был не к месту и не ко времени. Подобное умонастроение скорее было бы характерно для более неразвитого в технологическом плане общества, например, начала XIX века, периода, ознаменовавшегося стихийными восстаниями луддитов. Но в прогрессивном XX веке мысль о том, что технологии – враждебная сила, истинное зло, с которым нужно бороться – была уже довольно устаревшей. Холдейн, в свою очередь, не остановился на Дедале, а написал его продолжение. «Страшный суд. Взгляд ученого на будущее человечества». В этом эссе Холдейн утверждает, что эволюция человека не остановилась, а будет продолжаться еще миллионы лет. Ученый предвидит создание некой утопии, в которой будут удовлетворены все человеческие потребности – в еде, питье, дружбе и увеселениях. Болезней в мире не будет, а средняя продолжительность жизни составит 3000 лет. Однако такое существование не будет вечным. Постепенно жители Земли утратят желание совершать научные открытия. Они станут равнодушными даже к надвигающемуся концу света. Спустя миллионы лет лишь немногие генетически улучшенные люди смогут начать космическое расселение и освоить Венеру, на которой продолжится постчеловеческая эволюция. Венерианцы будут самосовершенствоваться до тех пор, пока не станут чем-то вроде единого сверхразума, сверхорганизма. Тогда они начнут заселять остальные части галактики, чтобы все доступное материальное пространство находилось во власти нового постчеловека. Эта история сильно увлекла другого английского писателя-фантаста – Олафа Степлдона, которого трансгуманисты тоже считают своим предтечей. В своей книге «Последние и первые люди. История близлежащего и далекого будущего» он описал эволюционное развитие человека на протяжении 2 миллиарда лет. За это время, согласно повествованию, сменилось 18 биологических видов людей. От первых Homo sapiens до 18-х. Среди разновидностей постчеловека – крылатые люди, карлики, гигантские мозги без телесной оболочки. Эволюция у Степлдона происходит как естественным способом, так и искусственным, с помощью метода генной инженерии, в духе трансгуманизма. Вдохновленный 2 эссе Холдейна, ирландский физик Джон Десмонд Бернал в 1929 году описал свое видение относительно развития человечества в эссе «Мир, плоть и дьявол. Исследование будущего 3 врагов рациональной души», ставшем широко известным в мире. Ученый предположил, что наука в конце концов позволит решить все глобальные проблемы мира, а также скорректировать недостатки тела и разума. Люди смогут колонизировать другие планеты в космосе, но сделают это не в своем теле, а в теле разумных машин. Бернал пишет, что в будущем человек будет проводить в органической телесной форме лишь 120 лет, пока не достигнет достаточной зрелости, чтобы перенести свой мозг в форму неорганическую, механизированную. Так физик представил то, что нам сегодня известно как киборги и интерфейсы мозг-компьютер. В послевоенное время научно-технический прогресс снова начал набирать обороты. Полеты в космос, медицинские достижения, появление компьютеров и многие другие открытия дали футуристам новые надежды. Они с еще большим оптимизмом стали смотреть в будущее. Трансгуманистические темы в этот период также обсуждаются преимущественно в научно-фантастической литературе. Артур Кларк, Айзек Азимов, Роберт Хайнлайн, Станислав Лем и прочие писатели продолжали составлять прогнозы относительно того, как технологическое развитие может коренным образом изменить условия существования человека. В 1957 году Джулиан Хаксли впервые употребил термин «трансгуманизм». В своем эссе «Новые бутылки для нового вина» он пишет: «Человеческий вид может, если он захочет, преодолеть себя, не только спорадически, но в целом, как человечество. Нам необходимо имя для этой новой веры. Может быть, этим именем будет трансгуманизм. Человек, оставшийся человеком, но преодолевший себя, благодаря реализации и ради реализации новых возможностей человеческой природы. Я верю в трансгуманизм. Однажды наберется достаточно людей, которые действительно смогут сказать это. Тогда человеческий вид будет на пороге нового состояния бытия, отличающегося от нашего так же, как наше от пекинского человека. Это, наконец, и будет осознанным выполнением нашей настоящей судьбы». Такова была его вера в дивный новый мир. Утопические воззрения по поводу будущего человечества, выражаемые в трудах ученых и писателей XX века, несомненно, уходят корнями в эпоху Просвещения. Когда только получила развитие мысль о том, что изменить и улучшить человеческую природу можно лишь благодаря научно-технологическому прогрессу. С тех пор и до сегодняшнего момента сторонники этой идеи предлагают разные возможные способы радикального продления жизни, омоложения, лечения болезней, улучшения когнитивных способностей, но скептики продолжают сомневаться и оспаривать их. До сих пор религиозные консерваторы критикуют эту идею, предвидя разложение нравственных и моральных устоев. Пессимисты же боятся, что технологическая революция приведет к восстанию машин, социальному разделению, угнетению, застою и полному уничтожению человека. Тем не менее, нужно понимать, что те самые мечтатели, которые и сегодня предлагают новые возможности для продления жизни и улучшения условий существования, учитывают эти риски, Даже они сами, как иногда случается, предупреждают об этом. В то же время они признают, если человечество останется на прежнем уровне развития, люди так и продолжат болеть, стареть и умирать до скончания времен. Дело не в том, что мы должны хотеть решить эти проблемы всеми средствами, включая жестокие и антигуманные. Нет. Мы обязаны стремиться к условиям, которые будут отвечать самым высоким устремлениям и желаниям. Без эгоизма, гонок на выживание, причинения ущерба друг другу и планете. Для достижения лучшего будущего мы обязаны объединить все силы, чтобы коллективно найти эффективное решение.